Глава 36. Захар убрал телефон в карман и обернулся к команде. Все сидели наготове и ждали указаний. Напряжение витало в воздухе, грозилось рвануть. «Ну что там?» Первым не выдержал Ян. «У Степа проблемы. Нужна наша помощь», — отозвался Захар. «Подробнее можно?» Вздохнул Макс, как всегда, не сильно довольный дополнительной работой. «Его жену Ренату похитили», — пояснил Архипов. «И везут к северному выезду из города». «Так это же рядом с нами», — подал голос Иван. «Именно поэтому предлагаю помочь Степе и спасти его жену из лап злодеев». На секунду в машине повисла тишина. А затем Клим сжал руль, будто это была челюсть противника. «Даже не обсуждается, командир», — отозвался он. «Я готов. Я с вами. Я тоже». «Да, поехали», — добавила Майя. «Дольше разговариваем». Все как один были «за», все, кроме Макса. «Подождите», — вмешался он. «Это не наше дело. Есть полиция, есть закон. Всякие группы захвата. Мы тут вообще при чем? Мы не должны вмешиваться. Это не по инструкции». «По инструкции?» — переспросил Клим с усмешкой. «Ты серьезно? Там вооруженные люди», — возмутился Макс. «Это уже не спасание, это боевая операция». «Макс», — перебил Захар спокойно, но жестко. «Если бы это была твоя сестра или девушка, ты бы тоже ждал, пока бумажки подпишут?» «Как хотите, но я в этом не участвую», — отвернулся он и замолчал. Остальные даже не посмотрели в его сторону. Клим выжал педаль газа в пол, и машина рванула вперед. Через несколько минут они свернули на объездную и остановились на обочине. Судя по геоточке, Рената приближалась. Клим напрягся, боясь упустить нужное авто. Машин было немного, и черный микроавтобус явно выделялся на фоне остальных. Слишком быстрые, слишком нервные. «Это они», — сказал Клим, сжимая руль сильнее. «Подрезаем?» «Давай». Захар обернулся. «Пристегнитесь». «Не дай бог промахнемся», — хмыкнул Ян, и Клим резко вильнул, выстраиваясь сбоку. Машина спасателя пошла на обгон и выстрелила вперед. Через секунду микроавтобус дернулся, пытаясь уйти, но не успел. Клим резким движением подрезал его, подставив задницу и вынудив остановиться на обочине. Двери черной иномарки распахнулись, изнутри вылетели трое в черных масках. «Осторожнее, они вооружены!» — крикнул Захар, заметив у них пистолеты. «Мы тоже», — хмыкнул Ян, намотав на кулак цепь. Спасатели высыпались из машин и рассредоточились. Один из похитителей выстрелил в воздух. Его сбил с ног Иван. Пистолет отлетел в сторону. Клим втащил кулаком по носу ближайшего. Ян прыгнул на третьего, сбил с ног. Майя поймала ствол, выбив ударом по запястью. Захар выбил дробовик ногой, схватил противника и впечатал его лбом в капот. Драка была быстрой, слаженной. Спасатели давно научились понимать друг друга без слов и действовать как один организм. Когда последний преступник упал, парни тут же рванули к микроавтобусу и распахнули тяжелую дверь. «Рената!» — позвал Захар, мгновенно оказываясь внутри. Рената лежала на полу, обхватив руками живот. «Я здесь», — прошептала она, бледная от пережитого шока. Но в глазах застыли слезы. «Все хорошо, мы тебе поможем». Ян аккуратно забрался в салон. «Где Степа?» — взволнованно спросила она и осмотрелась. «С ним все хорошо?» «Едет он», — хмыкнул Клим. «Уже рядом». Рената вдруг вздрогнула. Лицо исказилось болью, а с губ сорвался сдавленный стон. «Что случилось?» — насторожился Захар. «Мне кажется, я рожаю». а выдавила она из себя и часто задышала, чтобы пережить болезненную схватку. «Что?» А в один голос воскликнули все и переглянулись. Захар опомнился первым. «Макс, ты нам нужен!» Клим подхватил Ренату на руки и вынес их из этого жуткого места. «Расстилайся в салоне носилки!» — скомандовал Макс. Его глаза зажглись врачебной решимостью. «Ты принимал когда-нибудь роды?» — осторожно спросил Иван. «Хочешь меня подменить?» — усмехнулся он. «Нет уж», — побледнел Ванька и торопливо отошел подальше. «Отодвиньтесь». Макс быстро доставал все необходимое — одеяло, аптечка, перчатки. Прекрасно знал, что надо делать, и действовал профессионально. Он запрыгнул в салон спасательной машины, упал на колени рядом с Ренатой и приложил акушерскую трубку к ее животу. «Рената, дыши ровно, слушай только меня. Я с тобой, ты справишься». Спасатели нервно переглядывались. Никто не знал, что говорить и делать в такой ситуации. Сейчас все зависело только от Макса. Он держал все под контролем. Не просто спасал, а принимал жизнь. И права на ошибку у него не было.